Глава 15. Встреча в трактире. «В какую сторону ехать?» — риторически вопросил я. «В западные ворота», — уверенно отозвался Рассел. «С чего ты взял, что Мира ушла через них? Птичка на хвосте принесла информацию?» «Вроде того», — пожал плечами он. «Я же лорд Ворон». «Да хоть лорд планеты Земля, что с того?» Услышав объяснение, я чуть не придушил Рассла. Оказывается, он обладает способностью проникать в разум воронов и узнавать все, что птица видела в последнее время, смотреть ее глазами. А до того, как мы рванули в замок, покопаться в птичьих мозгах ему и в голову не пришло. В итоге, вроде как я еще и виноват, что сразу решил, будто Мира в замке, а он не усомнился, что мне лучше знать, о чем говорю. Да уж, плохо он меня знает». Определенно, если птиц, обладающих человеческим разумом, и не бывает, то люди с птичьими мозгами точно существуют. Наверное, по причине идентичности мозгов лорд Кроу и способен устанавливать ментальную связь со своими воронами. Хотя в своей обвинительной речи я вовсе присвоил его мозгам статус куриных. Стражники у западных ворот подтвердили, что девушка, по описанию похожая на Мира, утром выезжала. Запомнили они это потому, что крайне редко видят путешествующих в одиночестве женщин. Собственно, это был первый случай в их практике. Гадать, куда Мира отправилась дальше, не требовалось. Дорога была только одна. А раз девушка все же выехала верхом, наверняка потратив на лошадь почти все деньги, и на что собирается жить дальше, совершенно непонятно, то по бездорожью точно не попрет. А если на пути будут развилки, то остается надеяться, что в нужный момент поблизости пролетали вороны, и умение Рассла все же принесет пользу. Но за потерю времени и риск в замке я ему счет еще представлю. Повезло, что мне и раньше доводилось ездить верхом, хотя и не слишком часто, но в седле держаться я все же умел. Правда, скакать полдня без перерыва, то и дело меняя аллюры, с галопа на рысь и иногда на шаг, чтобы дать лошадям передохнуть, мне до сих пор не доводилось. И приятным я бы этот опыт не назвал. Хуже было разве что проделать путь пешком, таща весь груз на себе. Вот тогда я бы проклял собственную наглость, по которой захапал столько золота. Мира наверняка не гнала с такой скоростью, но у нее была фора практически в полдня, так что к закату мы ее все еще не настигли. Я уже начал сомневаться, не свернула ли она на одну из проселочных дорог, несмотря на заверение Рассла у каждой развилки, что окрестные вороны либо видели Миры на главном тракте, либо, наоборот, не наблюдали двигающиеся по проселкам на всей доступной телепатическим способностям лорда Кроу дистанции. Рассел заикнулся было об остановке на ночлег, но, разобрав в моем ответе только междометие, из-за неспособности магии переводить нецензурную лексику, заткнулся. Хотя с закатом солнца нам все же пришлось перейти на шаг, чтобы лошади не поломали ноги в темноте. Качество тракта даже на расстоянии от города меньше дневного перехода могло бы вызвать у меня ностальгию по дорогам родной страны, если бы не бесило так сильно. Впрочем, долго это не продлилось. Через час после заката мы, злые, голодные, усталые, измученные непрерывной скачкой и до обидного трезвые, добрели, наконец, до трактира. «Мира точно должна быть здесь», — изрек я. Рассел в ответ только промычал что-то, предположительно утвердительное. В принципе, девушке действительно больше некуда было деться, если лорд Кроу не оплошал со своей орнитологией, и она действительно никуда не сворачивала. В противном случае Рассла я все-таки прибью. А трактир спалю, чтобы не ставили так далеко от города. Хозяин явно обсчитался с расстоянием. Да и вообще, надо учитывать интересы пешеходов, а то, понимаешь ли, ориентируется на тех, кто может больше заплатить. Рассел тоже был не в духе и сразу сорвал часть раздражения на мальчишке-конюхе, принявшись строго поучать его, как следует обиходить наших лошадей. Будто он сам не знает или по нашим рожам не видно, что если обслуживание будет не по высшему разряду, то пострадают рожи всех окружающих, кто под руку подвернется. Мне не терпелось зайти в трактир и выяснить, там ли Мира. На несколько минут ничего не решали. А если ее там все же нет, то лучше немного оттянуть момент разочарования. Да и сидельные сумки, полные золота, оставлять без присмотра не следует. Так что я пошел помогать Раслу и конюху расседлывать лошадей и отбирать, что из вещей взять с собой, а что бросить на конюшне. Вытерпел я не больше минуты, а потом решил спросить конюха. «Сюда сегодня приезжала одинокая красивая молодая леди?» «Нет, господин», — Вытаращился на меня парнишка, видимо, удивившись несуразному предположению, что красивая молодая леди может путешествовать в одиночку. «Сегодня приехали лорд с леди и двумя телохранителями, а еще одна дама остановилась у нас вчера». «Интересно, что за дама такая, что наречь ее этим эпитетом у мальчишки едва язык повернулся? Хотя какая мне разница? Другие женщины, кроме Мира, меня не волнуют». Я резко обернулся к своему спутнику. «Рассел, будь другом, приложись мордой об стену самостоятельно», – процедил я. «Иначе я не сдержусь и врежу тебе, при этом наверняка покалечив». Я выразительно продемонстрировал ему кулак с шипами на костяшках пальцев. «А в чем дело-то?» – удивился он. «Мира здесь нет, вопреки твоим словам». «Да здесь она! Парень же сказал, с тем дворянином и наемниками вместе приехала». «Ты глазами воронов видел, что они ехали вместе, и ничего мне не сказал», – констатировал я. Догадаться о причинах его уверенности было несложно. «Ты не спрашивал?» – пожал плечами Рассел. Я глубоко вздохнул, покачал головой и с размаха заехал лорду Кроу локтем в челюсть. Вернее, попытался. Он успел уклониться и скользнуть под рукой. Отойдя на пару шагов, Рассел выхватил ножи, ожидая повторного нападения. «Если ты еще раз утаишь от меня какую-нибудь информацию, я тебе башку откручу», — совершенно спокойным тоном предупредил я. «И сегодня же ты мне расскажешь все, что знаешь об этом мире, а также о том, зачем ты за мной увязался». Не дожидаясь ответа, я подхватил сидельные сумки с золотом и направился к двери трактира. Рассел догнал меня у входа. Ножи он уже убрал и вообще делал вид, будто ничего не произошло. Я посчитал это признаком того, что он с моими требованиями согласился. В противном случае лорду Кроу лучше немедленно собирать манатки и проваливать, иначе я перестану вести себя как хороший парень и начну вытрясать информацию негуманными методами. «Разбираться буду я. Вмешаешься, только если велю присоединиться», — распорядился я. «Сначала попробую поговорить, а уж если не выйдет, то сразу бей на поражение». Я пинком распахнул дверь и вошел. Быстрым взглядом окинул зал, ни на ком не задерживая внимания. Слева в темном углу какая-то фигура. Толком не разглядеть, судя по комплекции, не воин. Но, возможно, какой-нибудь маг или некромант. Так что угрозу представлять все же может. А раз прячется в потемках, значит, точно не мирный путник. Искомая четверка прямо напротив двери. За столом в самом центре зала. И чем думали наемники, когда позволили дворянчику там усесться? Открыты со всех сторон, уязвимы для любого нападения. У Миры за спиной хотя бы никого нет, а вот позади наемников, у правой стены трактира, расположилась еще одна компания. Тоже четверо, все мужчины. Двое определенно солдаты, судя по выправке, даже сидят чуть ли не по стойке смирно. Наверняка строем ходить умеют лучше, чем мечом владеть. Третий постарше, с окладистой черной бородой. Оружие при нем незаметно, но на столе под рукой лежит короткий золоченый жезл. Значит, маг. Четвертый – совсем странный парень. Непонятно, что у него общего с остальными. Среднего роста, довольно щуплый блондин с длинными волосами, одет в кожаную куртку. А куртка-то на молнии. Выходит, и намирец. И судя по тому, что не переоделся по местной моде, здесь недавно. Но не похоже, что солдаты и маг его конвоируют. Уж слишком вид у него самоуверенный. Чем-то мне лицо его знакомо. Я вспомнил, где видел этого иномирца, и от неожиданности чуть не споткнулся. Да это же львиный лорд из моего видения. Местный лорд и вдруг из другого мира. Может, он просто прибил какого-нибудь иномирца и шмотки у него забрал? Глупо-то как, для путешествия инкогнито логичнее было бы под местного замаскироваться. Хотя это не имеет значения. Важно то, что если я его убью, то видение точно не осуществится. Мира не попадет к нему в плен и не получит шрам. А это, в свою очередь, отменит возможность исполнения одного из вариантов пророчества. Только прежде чем начинать бой, нужно убрать из зала Мира. Вдруг не удастся прикончить мага сразу, и тогда тут станет жарко. Тут подоспел трактирщик. «Чего изволите, господа?» «Пить, жрать и спать», — объявил я. «Что еще делают в трактире, по-твоему? Первые два пункта культурной программы желательно устроить одновременно и быстро». К сожалению, все комнаты заняты». «Освободятся», — заверил я, сунув толстяку в руку золотую монету. Блеск презренного металла заставил трактирщика проглотить возмущение по поводу моего обещания переселить кого-нибудь из его постояльцев на тот свет. «А если мясо окажется холодным, а пиво теплым, освободится и твоя собственная комната». «Моя комната уже сдана, я сплю в чулане», — поведал пройдоха и быстро ускользнул на кухню. «Ясно, придется жрать и пить, что дадут». Я подошел к стоящему в центре зала столу. «Очень глупо». Каждый из четверых принял фразу на свой счет. «Глупо было бы оставаться», — заявила Мира. «Позвольте, какое вы имеете право?» — начал дворянин. «Все равно у них маг», — изрек монгол, имея в виду подмеченный мною ранее факт, что они сидят спинами к потенциальным противникам. «Да, глупо», — согласился второй наемник, покосившись на дворянина. Он явно подразумевал, что вообще зря ввязался в это дело, нанявшись охранять хлыща. «Ха, отвечаю всем по очереди», — ухмыльнулся я. «Ты не представляешь, какие проблемы чуть не вляпалась, оказавшись здесь и сейчас. А какое ты имел право увозить мою жену? Маги тоже смертны, а от огненного шара можно и уклониться. А тебе», — я перевел взгляд на второго наемника, — «могу только указать на дверь». «Закончил представление», — поинтересовалась Мира. «Теперь иди отсюда, а за этим столом для тебя свободного места нет». «Дорогая, поднимись наверх в комнату. Мне тут надо разобраться с кое-какими делами». Как ни в чем не бывало, отозвался я, проигнорировав ее тираду. «Позже поговорим и все решим». «Она тебе не жена!» — возмутился дворянин. «Тебя не спросил!» — огрызнулся я. «Джестер!» — предостерегающим тоном протянул монгол. «Мы его охраняем!» «А позади меня стоит наемный убийца высшего класса, который вас обоих прикончит за пару вздохов», – парировал я. «Но сегодня мне не нужна жизнь вашего подопечного». «Маньяк», – буркнула Мира. «Я лорд Юникон, вызываю тебя на поединок», – вскочив с места, провозгласил хлыщ. «Я не из благородных, дуэли не признаю. Бью молча и сразу насмерть», – отмахнулся я. «Так что сиди тихо, пока мне не надоело быть добрым». «Я, лорд Кроу, принимаю вызов», — подал голос Рассел. «Команды петь не было, птичка, стыдись», — одернул я его, — «а то перья повыдергиваю». «А тебе», — обернулся я к лорду Единорогу, — «рог отшибу. Когда женишься, им и обзаведешься». Сопляк потянулся за рапирой. Наемники попытались его утихомирить и усадить обратно на лавку. «Не советую устраивать тут драку», — прозвучал женский голос у меня за спиной. «Видимо, это та самая дама, о которой упоминал мальчишка-конюх». Я обернулся и понял, почему он запинался в этом эпитете. На средневековую барышню она и впрямь ничуть не походила. Волосы коротко стрижены, одета в шорты и курточку с рукавами до локтей, и то и другое серого цвета, на ногах высокие ботинки. Этого уже было вполне достаточно, чтобы не причислять ее к категории дам. Но помимо того, все открытые участки ее кожи, кроме лица и шеи, были будто выкрашены блестящей серебристой краской. На поясе с обеих сторон висели странные кобуры с неизвестным мне оружием, явно более технологически продвинутым, чем изобрели в нашем мире. Кажется, в этом мире пришельцев из иных реальностей больше, чем местных жителей. «А ты что, здешний миротворец?» – осведомился я. «Не здешняя я», – усмехнулась девушка. «И уже не миротворец, это в прошлом». Слово «миротворец» мы явно использовали в разных смыслах, хотя на военную форму ее одежка смахивала разве что крайне отдаленно. Да и вообще эту хрупкую миниатюрную девушку трудно было представить в роли солдата. «Так что тебе за дело до наших драк?» «Мне-то без разницы, деритесь, если хотите туриста повеселить». Она кивнула в сторону блондина с охраной. «Туриста?» переспросил я, хотя, в отличие от большинства присутствующих, мне это слово было знакомо. «А подробнее?» «Ты местный или как?» Смерив меня взглядом, уточнила девушка. «Или как? Но я не на экскурсии, без гида и даже обратного билета». «А он как раз наоборот». «Пойдем-ка поболтаем, и ты мне все разъяснишь», предложил я, подхватывая ее под руку и увлекая к столу в углу, где она и сидела раньше. «Не боишься, что твоя дама приревнует?» Насмешливо осведомилась она. «К сожалению, это маловероятно», — вздохнул я. Ты лучше рассказывай, что за туристы бороздят просторы этой кунсткамеры». И она рассказала. Однажды в одном из миров ученые изобрели способ прокалывать ткань реальности, открывая проход в соседнее измерение, которым оказался этот самый мир, куда угораздило провалиться и меня. Чем там определялось соседство и возможность перехода между совершенно непохожими мирами, осталось за гранью моего разумения. Я и не стал вдаваться в детали, поскольку понятие теории многомерного пространства было для меня пустым набором звуков, да и моя собеседница не являлась специалистом по этой теме. Размеры портала не позволяли провести через него армию с тяжелым вооружением, а потому всякая возможность экспансии исключалась. В остальном, этот мир тоже особой ценности не представлял. Но в пресыщенном цивилизованном обществе всегда найдутся любители чего-то экстремального, желающие острых ощущений и готовые за них заплатить. Так, например, в моем мире возник космический туризм. Но взглянуть на планету с орбиты – сущие пустяки по сравнению с возможностью побывать в другом мире, где к тому же можно все, никакие законы и правила поведения не сдерживают. Конечно, некоторые туристы прибывали сюда просто взглянуть на средневековые реалии, понаблюдать за обычной местной жизнью, подобной той, что вели их далекие предки. Возможно, нашлась даже пара ботаников, наведавшихся в иной мир ради того, чтобы собрать гербарий из экзотических растений. Но большинство заявлялось сюда с целью развлечься на полную катушку, воплотив свои незаконные и аморальные фантазии. Так что обычно после экскурсии в этом мире оставалось несколько трупов, что для мира не являлось большой потерей. Правда, на сафари туристы отправлялись с собственной охраной, соответствующим образом экипированной, потому как местные, прежде чем сдачи дать, лишний раз думать не будут. Того туриста, который интересовал меня в данный момент, сопровождала охрана из местных, но на любителя гербариев он, тем не менее, ничуть не походил. Если он что-то и засушивает, то не травы и листья, а скорее уже головы недругов. Учитывая же мое видение, можно сделать вывод, что будущий львиный лорд намерен из туристов перейти в категорию эмигрантов. Это объясняло и отсутствие сопровождающих из его родного мира, которые могли такому желанию воспротивиться по долгу службы, поскольку исчезновение туристов во время экскурсии на пользу репутации фирмы определенно не пойдет. Лично меня наличие в этом мире пары или пары десятков лишних маньяков-психопатов ничуть не волновало. Я и сам, попав сюда, выключил тормоза и дал волю варварским замашкам. Как говорится, с волками жить, волкодавом быть. Конкретно данный волк, а точнее лев, меня интересовал только по причине его возможного будущего вмешательства в мои дела с весьма неприятными последствиями. Не мелькни он в моем видении, пусть делал бы, что хочет. От еще одного иномирца, как этому миру, так и мне самому, ни горячо, ни холодно. Кстати, почему тут так много пришельцев из других миров, да еще из множества разных? Осведомился я. Причем далеко не все оказались здесь по своей воле. По той же причине, почему туристический портал открывается именно в этот мир, сообщила девушка. Спонтанные порталы, разрывы реальности тоже ведут сюда. Если говорить, не вдаваясь в непонятную тебе структуру многомерного пространства, этот мир попросту расположен на самом дне реальности, а свалиться вниз всегда проще, чем двигаться в любом другом направлении. Вот все отбросы и сыплются в эту помойную яму Вселенной. Определение отбросов я решил на свой счет не принимать. В конце концов, она и сама угодила сюда таким же образом. А выбраться отсюда наверх можно? Пока никому не удавалось. В мир туристов попасть, конечно, можно, но он не намного выше, и пути оттуда нет. А на выходе из портала наверняка стоит охрана, которая посторонних расстреляет на месте. Даже если и прорваться, прижиться там будет посложнее, чем здесь. «А сама-то ты откуда? И человек ли ты вообще?» Я покосился на ее блестящие серебром руки. «Это всего лишь наниты», — усмехнулась девушка. «Могу и убрать их». Через секунду ее руки приобрели нормальный цвет. А что касается моего мира... В ее мире нанотехнологии достигли гораздо более высокого уровня, чем в моем, и давно получили повсеместное распространение. Нанитов вживляли в тела всех людей в качестве дополнительной иммунной системы, защищающей от всех известных болезней и значительно продлевающей срок жизни за счет усиления регенеративных возможностей организма. Миротворцы, являющиеся по сути военизированной полицией, использовали и другие типы нанитов, выполняющих многочисленные функции. В том числе защитную, за пару секунд покрывая все тело прочнейшей броней, к тому же ничуть не мешавшей и не сковывающей движения. О прочих своих возможностях девушка, представившаяся прозвищем Пакс, распространяться не стала. А меня ее секреты не слишком интересовали, тем более поделиться нанитами она все равно не могла, они были настроены на ДНК-носителя. «За информацию, конечно, спасибо, но в чем твой-то интерес?» – вопросил я. «А то, что у меня язык не отсохнет рассказать», – пожала плечами Пакс. «У местных-то не тот уровень, чтобы с ними беседовать. Не поймут троглодиты. А у меня на лбу написано, что я из другого мира, причем технически развитого. Почему-то ты ведь подошла к нам и предупредила насчет туриста. Хотя какая тебе разница, если б он и полюбовался нашей разборкой?» «Честно говоря, я просто обозналась», – усмехнулась девушка. «А когда подошла, надо ведь было что-то сказать. Не ходить же молча из угла в угол, как дура. И с кем же ты меня перепутала?» Остальные сидели в трактире уже довольно долго, а Рассел представился до того, как подошла Пакс. «Значит, с кем-то перепутать она могла только меня». «Это как-то связано с пророчеством?» – уточнил я. «С каким?» – насторожилась она. «С этим!» – я бросил на стол позаимствованную у правительницы книгу. «Первый раз вижу», – пролистав страницы, объявила Пакс. «И ни слова не понимаю. А к моему пророчеству ты отношения не имеешь». «А тебе чего-то напредсказывали?» – посочувствовал я. «Тут что, гостеприимство такое, каждому иномирцу по пророчеству?» «Да вроде нет. Просто после того, как погиб мой напарник, я повстречалась с одним драконом. И он предсказал, что нового партнера по магической связке я найду в трактире, где будет присутствовать один из этих туристов. Вот я с тех пор и засекаю места выходных порталов и следую за ними». «Стоп, стоп, что еще за магические связки?» «А разве ты при попадании в этот мир не приобрел новые способности?» – удивилась девушка. Я кивнул. «Ну вот, а магическая связка их многократно усиливает, причем обоюдно для обоих партнеров. Чаще всего это двое, перенесшиеся из одного мира, но бывает по-разному. А иногда, если повезет, в случае гибели партнера может возникнуть новая связка. Ну, в смысле, повезет не с гибелью, конечно. Я понял. И так происходит со всеми? А туристы? И в чем суть этой связки?» «Туристы не в счет», — отмахнулась Пакс. «Хотя если они эмигрируют, то, возможно, тоже получают магическую пару. Я не в курсе». «Пары выдаются всем. Это один из основных магических принципов этого мира. Способ ассимиляции новоприбывших, так сказать. Воздействие магического фона. Я не эксперт, даже не маг, точнее объяснить не могу. Но не все находят свои пары. А суть связки я уже объяснила. Резонанс магических полей, увеличивающий их совокупную мощность. Я думала, ты в курсе и в паре с этой девушкой». Она указала на Мира. «Да вроде того, как показывает практика», – пожал плечами я. «Только она считает, что мы не пара». «Многое теряет», – покачала головой Пакс. «Спасибо на добром слове», – хмыкнул я. «Это был не комплимент. Я про возможности, которые дает связка. Хотя ты, конечно, парень ничего так, вполне видный». Она замолчала, глядя куда-то поверх моего плеча. Я обернулся и увидел, что к нам направляется один из солдат, охранявших туриста. «С тобой хотят поговорить», — без предисловий объявил он. Я тоже был не прочь перекинуться парой слов с будущим львиным лордом, а потому приглашение, несмотря на его невежливость, принял.